Счастье — это моя теплая подстилка, на которой мне снятся такие разные сны. У собаки Буси нет дома. Она спит в подъезде на старом одеяле. И хотя Буси приносят поесть почти все жители нашего подъезда, никто не взял Бусю домой. А ведь ночью в подъезде очень темно и страшно. Уф! Даже если ты очень смелая собака. А Буся смелая собака. Однажды ночью, когда в наш подъезд зашли чужие люди, Буся стала громко лаять и спугнула недобрых людей. Когда хозяйка рассказала об этом своей подруге, обе восхищались храбростью Буси. Потом подруга хозяйке сказала: «Я бы взяла Бусю к себе домой жить, но у меня уже живут две большие собаки — Ляля и Гром. Боюсь, маленькой Бусе может быть неуютно». А я подумал: «Даже с двумя большими собаками дома жить лучше и уютнее, чем в подъезде». Ночью мне приснилось, что нашу Бусю украли. На страшной черной машине приехали те самые чужие люди. Они схватили Бусю, завернули ее в старое одеяло и положили в багажник. Когда я это увидел, сразу выскочил из дома и побежал к страшной машине. Но она вдруг зарычала и стала быстро убегать по дороге. Я побежал за ней. Мне показалось, что я бегу быстро и вот-вот догоню эту страшную машину. Но машина была быстрее, чем я. Когда я понял, что не смогу догнать ее, не смогу освободить Бусю. Из последних сил я бежал по дороге и громко, громко, громко лаял. Когда сил почти не осталось, я увидел, что рядом со мной бежит рыжая Тутси. Они увезли Бусю! Вау, вау! Пролаял я. Я буду бежать за ними, я очень быстро бегаю, ответила Тутси. Я посмотрю, куда они поедут, прокрадусь за ними, узнаю, зачем им наша Буся, а ты беги, беги и предупреди всех друзей. Тутси побежала за машиной, а я вернулся в наш двор и рассказал всем о случившемся. Умный Проня сказал, что только все вместе мы можем выручить Бусю. Мы стали громко лаять, чтобы собрать всех друзей. И вот, когда во дворе собрались собаки со всего микрорайона, большой и пестрой компанией, мы побежали спасать нашу подругу Бусю. Когда бежишь один, бежать трудно. А когда рядом с тобой друзья, и все спешат на выручку друг другу, получается бежать легко и быстро. А если вдруг кто-то устает, остальные подбадривают его. Вдруг вдалеке мы услышали лай Тутси. Она сидела перед высоким забором. «Буся там», — сказала Тутси. «Но забор очень высокий, и я не могу его перепрыгнуть». «А пролезть под забором?» — спросил мопс Федя. «Нет ни одного лаза». «Значит, надо копать», — сказал Проня. «Он не только умный ведь, но и очень решительный наш Проня». И все мы стали копать мокрый весенний снег. Я вспомнил, что однажды мы так уже копали, когда играли во время прогулки. Только теперь была не игра. Вон! Теперь мы спасали друга. Белые, рыжие, черные лапы разбрасывали снег, чтобы наша Буся снова могла бегать и играть с нами во дворе. А я даже закрыл глаза от усердия. Вдруг я услышал: «Смотрите, Патрик копает». Это был голос моей хозяйки. Я удивился, ведь хозяева не бежали с нами. Как же они смогли найти нас? Я открыл глаза, вскочил, подбежал к двери и втянул носом воздух. У собак очень чувствительный нос. Даже через закрытую дверь я почувствовал, что Буся лежит на своем одеяле в подъезде. Значит, погоня за страшной машиной мне приснилась. И Бусю никто не забрал? На всякий случай я всю ночь лежал на коврике у двери и иногда проверял, на месте ли Буся. На следующий день к нам в гости опять приехала подруга хозяйки. Она сказала, что все-таки заберет Бусю. Только не в квартиру, где уже живут две большие собаки, а в большой дом за городом. Там много места, и всем будет уютно. Хозяйка открыла дверь в квартиру и позвала Бусю. Буся осторожно зашла в квартиру и села на коврик в коридоре. Подруга хозяйки погладила собаку, взяла ее на руки и спросила: «Поедешь ко мне жить?» Буся посмотрела на свою новую хозяйку и лизнула ее в щеку. Потом мы пошли провожать Бусю. У подъезда я увидел большую черную машину. Только это была не злая машина из страшного сна. Это была добрая машина, на которую Бусю увезут в новый дом. Теперь маленькой Бусе никогда не будет страшно и одиноко в холодном подъезде. Когда Буся и ее хозяйка сели в машину, я немного загрустил. «Летом обязательно приезжайте к нам в гости!» Я подумал, конечно, буду скучать без веселой Буси. Но когда у друга все хорошо, разлука переживается легче. «Да и лето наступит совсем-совсем скоро!» — сказал я сам себе и улыбнулся. Сон девятый. Кошка. Помните, я рассказывал вам про трехцветную вредную кошку? Пришло время объяснить, почему мы называем ее вредной. Когда я был совсем маленький, я впервые увидел трехцветную кошку. Тогда я еще не знал, что она вредная. Поэтому сразу побежал знакомиться. Я со всеми знакомился, когда был маленьким. Я бежал, не забывая приветственно махать хвостиком. Ва! У собак это очень важный знак дружелюбия. Я уже почти добежал до кошки, но она внезапно прыгнула на дерево, забралась на толстую ветку, распушила там хвост и смотрела на меня совсем неприветливо. Наверное, это такая игра. Называется «Достань меня», — подумал я. И сам хотел забраться на дерево. Оказалось, что собаки по деревьям лазить не умеют. А кошка знала. Она смотрела на меня, прищурив один глаз, и ехидно так усмехалась сквозь усы. Интересная игра, решил я и побежал к хозяину, стараясь забыть об этой неприятной встрече. Но через два дня я снова встретил трехцветную кошку. Она снова сидела на дереве рядом с площадкой, где обычно встречаются собаки и их хозяева. Мы с Тутси вместе пытались поймать большую бабочку, которая летала над одуванчиками. Неожиданно кошка спрыгнула с дерева, подбежала к тому месту, где мы играли, махнула лапой и схватила бабочку. Потом также неожиданно отбросила бабочку в сторону и опять убежала на свою ветку. Все произошло так быстро, что мы с Тутси не успели даже гавкнуть. Бабочка полежала немного под листиком одуванчика, потом пришла в себя и